«Вот так! А сейчас можно заняться викингом!» Грейсон развернул Беркута и направился 8-метровыми шагами туда, где оставил машину Синфа. Кровь шумела у него в ушах. «Как здорово, если он разделается с этой машиной! Он будет отомщен окончательно, когда увидит, как подохнет Синф!» Но викинга там уже не было. То ли Синф оправился и улизнул, то ли на помощь прибыл другой робот. Грейсон не знал. Он быстро просканировал район, но хотя дым стремительно рассеивался, не увидел ни одного признака присутствия другого робота. Пожалуй, один из этих ангаров впереди. Что-то, движение или шум привлекло внимание Грейсона к экрану консоли, дающему обзор сзади. Там, где от остова горящей контрольной башни полз дым, видимость была хуже. В дыму двигалась тень. Огромная зловещая тень с незабываемо знакомыми очертаниями. Грейсон развернул Беркута кругом и навел лазер. На мгновение дым посветлел, затем ветер разнес его в клочья, обнаружив чудовищного мародера, шагающего к машине Грейсона. Сплюснутое и безобразное крабовидное туловище на искривленных ногах безошибочно выдавало принадлежность этого монстра. Особенно выделялась скорострельная пушка, приделанная к массивной броне. Это был мародер, тот самый мародер, что уничтожил Феникса Дюранта Карлайла. Мародер, погубивший его отца. По долине продвигалась длинная неровная цепь из 6 тяжелых боевых роботов. Лори выкрикнула команду, и залегшие на земле Страус, Шершень и Стингер присоединили свою огневую мощь к стрельбе наземных катеров, поливающих склон горы испепеляющим огнем. Лазер Лори угодил Гриффину прямо в голову, а кто-то еще грохнул по дальнобойному ракетомету, установленному на его правом плече, вывернув тяжелый ствол так, что он бесполезно уставился в небо. Но машина-убийца продолжала надвигаться, выпуская из протонной пушки огневые молнии. Рядом с Гриффитом под совместным огнем 3 ракетометов зашатался 45-тонный «Феникс». Внезапно его правая нога отвалилась, робот споткнулся и с грохотом упал. Лежа ничком, Энцельман стрелял безостановочно из своего лазера. Хотя из-за своего положения он не мог использовать ракетометы, расположенные в ноге шершня, его лазер бил с завидной точностью. Ерин в Стингере слева от Лори стрелял немного наобум, но и он влепил по крайней мере 3 заряда в волкодава, который сейчас искал убежище на краю долины. И 2 во второго «Феникса», в результате чего тот с трудом удерживал орудие в правой руке. «Сержант Калмар, это Румаги!» Еще она пожалела, что у нее нет другого робота, помощнее. С 4 мародерами она могла бы удерживать этот холм против армии монстров. Наблюдая, как ее катера удаляются ко входу в ущелье, она покачала головой. «Боеприпасы скоро истощатся». А температура в кабинах всех 3 машин стоит выше 40 градусов. По плану предполагалось пользоваться водой озера, хорошим средством для охлаждения роботов, в то время как атакующие были вынуждены пробиваться на холм, не имея такой возможности. Кроме озера, еще одним преимуществом группы был влажный прохладный бриз, дующий из ущелья. Поскольку духота для них, в отличие от преследователей, будет сейчас меньшей проблемой, то это даст им одно слабое преимущество. А маленькой группе нужны все преимущества, какие только возможны. На несколько минут воцарилось подозрительное спокойствие. Лори пристально следила за экранами, бдительно карауля любое движение, тепловое или радарное изображение, любой знак приближающегося врага. Она жалела, что не может слышать, ибо грохочущее ущелье заглушало все, кроме голосов, передаваемых непосредственно в ухо. Затем вспыхнул радарный индикатор. Геликоптер. Мощный вертолет опускался за разбросанными валунами у основания долины. Это, вероятнее всего, было подкрепление. Разумеется, солдаты и, возможно, еще 1 или 2 робота из замка. Лори ждала с нарастающим страхом. Атака только начинается. Тот первый натиск был не более чем потасовкой по сравнению с тем, что должно произойти. «Сержант, это Румаги, частная линия!» Она открыла частный канал. «Что такое?» «Сержант, я лишь хотел сказать, что ты прекрасно поработала. Это... Ну, в общем, я никогда не думал, что женщина так умеет управлять боевым роботом. 2 мишени за несколько минут. Это уже нечто!» Она улыбнулась. Давай оставим поздравления на потом, когда все кончится, окей?» Как раз когда Лори прикидывала, что случилось с Грейсоном, в пещере прогремел взрыв, заглушивший шум водопада. За ним последовал еще один и еще. Из долины взлетали ракеты, затем с грохотом обрушивались среди скал и льда у входа в ущелье. Появились вражеские боевые роботы. Четверых она видела раньше, плюс пожаловали еще трое. Там были Стингер, Беркут. На мгновение у Лори ёкнуло сердце при мысли, что это Грейсон спешит им на помощь. И ведущий робот, мародер, выкрашенный в красно-черные цвета. «Этот, должно быть, прибыл на вертолете», – подумала Лори, отлично помня его описание по рассказу Грейсона. «Там сам герцог Ренол собственной персоной». За ними следовала также пехота. Тягачи чавкали по пыли и гравию, спускаясь с гребня в долину и выруливая к северу, чтобы взять защитников ущелья на мушку. «Огонь!» – заорала Лори. Но ее команда затерялась в первых залпах лазерного и ракетного огня. Ее собственный лазер разрядился 4 раза, и 3 выстрела угодили в уже пощипанного Гриффина, раскроив броню и нанеся свежие раны на руки и торс громадной машины. На этот раз люди герцога не прятались за валунами, а с криками мчались вверх по склону, надеясь нахрапом раздавить группу. «Они хотят прихлопнуть нас», – констатировала Лори. Гриффин споткнулся и растянулся, то ли уничтоженный, то ли сильно поврежденный. Переключившись на мародера, тяжеловесно наступающего в авангарде, Лори с ужасом наблюдала, как голова и торс гиганта поглощают разряд за разрядом без видимого для него ущерба. Затем до нее дошло, что Стингер гораздо быстрее и проворнее мародера, находится ближе, почти на границе ее позиции. Она нацелила лазер и угодила 20-тонному боевому роботу в ногу. Затем ее собственный робот покачнулся, когда протонная пушка, вмонтированная в предплечье мародера, обрушила на кабину страуса гром и красную черноту, вдавив Лори в сиденье и опрокинув страуса на левый бок. Очнувшись, она попыталась выровнять машину, задыхаясь от неожиданной режущей боли в боку. Стингер был уже близко, слишком близко. Его лазер был наведен на страуса в тот момент, когда боевой робот подтянул свои металлические ноги под туловище и начал подниматься. Лазерный разряд шершня Гаррика попал Стингеру в бок, развернув его кругом и впечатал в скалу размером с дом. Когда Лори выпалила из своего лазера, Стингер перестал дергаться и замер на месте. Но мародер уже приблизился. Его сдвоенные пушки косили людей, пригнувшихся в траншеях, а сами гигантские машины сражались над ними. Лори снова выстрелила прямо в лоб мародеру, но без видимого результата. 75-тонный металлический монстр подступал. Его пушки готовились нанести заключительный удар. Наступила долгая, мучительная пауза, когда перезаряжались вражеские ПИИ. Затем над кабиной мародера разорвалась вспышка. За ней еще одна и еще. Ошеломленная Лори трясла головой, стараясь прийти в себя. Между ней и надвигающимся гигантом вдвинулся шершень. Машина Гаррика Энцельмана. Лежа, шершень не мог стрелять из ракетометов. Гаррик встал и сделал залп по мародеру, а сейчас пытался увернуться от медлительной машины и ударить ее сзади. Воздух рассек молниеносный разряд заряженных частиц, размозжив правую руку и грудь шершня. Сильно поврежденный шершень шатался в дыму и падающих осколках. Второй разряд угодил прямо в голову легкой машины. По радио Лори услышала крик Гаррика, увидела, как в вихревом танце смерти взорвалась пластмасса и металл. Ударной волной робота повалило с ног и треснуло о скалы. «Ромаги!» – завопила она хриплым и скрывающимся голосом. «Они прорываются! Гаррик погиб!» По земле за спиной мародера, пока Лори всаживала выстрел за выстрелом в голову гигантского робота, низко пронеслись 3 катера. Искусство Грейсона проходило последнюю пробу. По спине мародера ударили ракеты, и моторы катеров взвыли в унисон, разворачиваясь на расстоянии 10 метров. Неуклюже обернувшись, мародер выстрелил из пушки, перекрыв грохотом вой катеров, гром разрывов и неустанный шум водопада. Один из катеров закачался, резко накренился вправо и врезался в основание утеса, исчезнув в пламени. Страус стоял на ногах, всаживая лазерные разряды с 50 метров в спину и бок мародера. Кулак Лори судорожно дергал триггер. Еще, еще, еще! Потом мародер стал отступать. Он выписывал зигзаги вниз по склону гребня, за ним следовали другие 5 роботов. «В чем дело?» – удивился Румаги. Лори различила, как он притаился на корме своего катера с микрофоном в руке. «Они прижали нас! Почему же отходят?»